Так как я была без цитраса, то привязалась ко второй дочери графини Румянцевой, имени графини Брюс, которая была на 2 года моложе меня. Она спала очень часто по моей просьбе в моей комнате, на моей постели, и тогда все ночи проходили в том, что мы прыгали, танцевали, резвились и засыпали очень часто только под утро. Так велика была возня, которую мы поднимали. Ее мать знала это, но тем не менее я не избегала ни зубов, ни языка этой кумушки, а держала верх желания сделать себя необходимым. Однажды пятый граф Лесток вошел на ложу, за минуту перед тем мы видели, как он жестикулируя и оживленно говорит императрице в ее ложе. Он сказал нам, что государыня была очень разгневана тем, что мы с матерью имеем долги. Что она назначила для меня день моего обручения сумму 30 тысяч рублей на мое содержание, что, будучи еще великой князей, она никогда столько не имела, и что, несмотря на это, как ей известно, у меня уже были долги. Она была очень раздосадована этим и, как он говорил, казалась очень разгневанной. Я извинялась, как только могла, и сказала ему, что я получила еще только 15 тысяч рублей за первые 6 месяцев, и то, что я была должна, будет уплачено в конце года. Но он высказал мне все упреки, какие императрица, очевидно, поручила ему передать. У меня тогда было долгов от 12 до 13 тысяч рублей, не более. Дело в том, что у меня не было бы ни гроша долгов, если бы я не делала постоянно подарков матери, графине Румянцевой, великому князю и множеству людей. Я была тогда так щедра, что если кто хвалил мне что-нибудь, то мне казалось стыдно ему этого не подарить. Эти подарки не нравились императрице, и она была права. Я могла бы без этого обойтись, но, взяв однажды эту привычку, я уже не бросала ее до самого восшествия на престол. Но я ее сокращала, смотря по обстоятельствам. Эти подарки вытекали из твердого принципа, из врожденной расточительности и презрения к богатству, на которое я никогда иначе не смотрела, как на средство доставлять себе то, что нам нравится. Вот рассуждение, или, вернее, заключение, которое я сделала, как только увидела, что твердо основалась Россия, которую я никогда не теряла из виду ни на минуту. Первое — нравится великому князю, второе — нравится императрице, третье — нравится народу. Я хотела бы выполнить все 3 пункта. Если мне это не удалось, то либо желанные предметы не были расположены к тому, чтобы это было, или же провидению это не было угодно. Ибо поистине я ничем не пренебрегала, чтобы этого достичь. Угодливость, покорность, уважение, желание нравиться, желание поступать как следует, искренняя привязанность — все с моей стороны постоянно к тому было употребляемо с 1744 по 1761 год. Признаю, что когда я теряла надежду на успех в первом пункте, я удваивала усилия, чтобы выполнить 2 последние. Мне казалось, что не раз успевала я во втором, а третий удался мне во всем своем объеме, без всякого ограничения каким-либо временем. И, следовательно, я думаю, что довольно хорошо исполнила всю задачу. Если вспомнить, что Екатерина II писала свои записки накануне и во время Пугачевщины, то вопрос о достижении ею народной любви следовало бы решать иначе. Остальное, что сейчас скажу, лучше пояснит то, что я уже сказала. Этот план, в конце концов, сложился в моей голове в 15-летнем возрасте, без чего-либо участия. И самое большее, что я могу сказать, так это то, что он был следствием моего воспитания. Но если я должна сказать искренне, что я думаю, то я смотрю на него как на плод моего ума и моей души, и приписываю его лишь себе одной. Я никогда не теряла его из виду, все, что я когда-либо делала, всегда к этому клонилась, и вся моя жизнь была изысканием средств, как этого достигнуть. Осенью великий князь захворал корью. Это очень встревожило императрицу и всех. Эта болезнь значительно способствовала его телесному росту, но ум его был все же ребяческий. Он забавлялся в своей комнате тем, что обучал военному делу своих камердинеров, лакеев, карлов, кавалеров, кажется, и у меня был чин, упражнял их и муштровал, но, насколько возможно, это делалось без ведома его гувернеров, которые, правда сказать, с одной стороны, очень небрежно к нему относились, а с другой обходились с ним грубо и неумело, и оставляли его очень часто в руках лакеев, особенно когда не могли с ним справиться. Правда, было ли это следствием дурного воспитания или врожденной наклонности, но он был неукротим в своих желаниях и страстях. Мне часто еще придется говорить о нем, а потому я ничего к этому не прибавлю, разве лишь то, что тогда я была поверена его ребячеству, и что не мне было его исправлять. Я не мешала ему ни говорить, ни действовать.